Глава 13. Эва. Считается, утро вечера мудренее. Не в моем случае. Хотя начинается оно без всяческой сомнительной кампании. По возвращению из ванной комнаты этой ночью хозяина пентхауса я банально не нахожу. Черт его знает, куда девается. Как и все мои вещи. Выбраться отсюда самостоятельно мне тоже не светит, если только через окно. Но раз уж парашюта нет, а бессмертием я не отличаюсь, чтоб с такой высоты прыгать, то бесцельно побродив некоторое время среди безликих стен, остаюсь наедине с бедламом в своей голове, устроившись на краю широченной постели. Спится паршиво. И недолго. Едва светает, все жалкие намеки моего сна окончательно испаряются. Я до сих пор не имею ни малейшего понятия, как справлюсь со всем этим. Однако унывать, впадать в депрессию, жалеть и утирать слезливые сопли точно не собираюсь. Первым делом принимаю душ. По-хорошему, стоит раздобыть какую-нибудь одежду, но по итогу так и остаюсь в одном полотенце, решив, что больно много чести будет кое-кому, если я его рубашку или футболку надену, словно мы какая-нибудь идиотская романтическая парочка, проснувшаяся к завтраку после длительного порно-марафона. Да и бардак этот вокруг жутко бесит. Подбираю разбросанное скорее рефлекторно, механически, просто чтобы хоть чем-то себя занять, лишь бы не думать опять и опять, не вспоминать и не мучиться этими воспоминаниями. Помогает выбранный способ отвлечься весьма паршиво. В итоге застываю на месте, подобрав пользованный скальпель, уставившись в сторону гостиной зоны, туда, где все еще стоит высокий табурет напротив дивана. И пусть прямо сейчас он пуст, но в разуме зловещим громом раскатывается. Как раз благодаря тебе все живы. Пока что. По пальцам бьет судорога, а я сжимаю холодный металл крепче, пока воображение довольно живописно рисует, каким из доступных способов этот скальпель мог бы оказаться прямо в сердце моего обидчика. Ведь он ясно дал понять, существующий мрак в моей жизни будет лишь сгущаться, не рассеяться сам собой. Чем не вариант? Возможно, самый легкий из доступных. Грешная мысль как вспыхивает, так и исчезает вместе с сигналом открывающегося лифта. И не то, чтоб я очень уж сильно жаждала возвращения Кая. Возвращается, да. Не один. В его компании прибывает незнакомая дамочка, средних лет, слегка пышных форм, с серым пучком на макушке. Она деловито озирается по сторонам, удерживая в руках небольшой чемоданчик, а после того, как замечает наличие моей персоны, направляется прямиком ко мне. «Доброе утро, Эвелин!» выдает она в бодром приветствии, самым благопристойным видом устраиваясь на табурете, который я недавно гипнотизирую, размышляя о своей незавидной участи. Чемоданчик женщина устраивает к себе на колени, щелкнув замком, приоткрывая его содержимое. Что конкретно в нем находится, с моего местоположения совсем не видно. Но я не двигаюсь ближе, дабы утолить свое любопытство. Настороженно кошусь сперва на нее, затем на того, кто ее сюда пускает. Тот, разумеется, никаким образом облегчать мою участь не намеревается. Направляется на кухню. Судя по вытаскиваемому на стол содержимому, ваять свой фирменный смузи, который с водкой. Правда, на этот раз без зеленых ингредиентов, зато со льдом и непременно в высоком стакане. Хорошо, по поводу всего остального долго мучиться предположениями не приходится, как и уточнять. «Меня зовут доктор Маргарет Брэмер», сообщает через небольшую паузу женщина, мягко улыбаясь. «Я проведу твой осмотр», машет рукой, приглашая устроиться на диване. О ее существовании я забываю в тот же миг. «Доктор» и «осмотр», подвожу нехитрый итог. «Мой осмотр». Добавляю со всей переполняющей меня мрачностью в адрес, очевидно, совсем охамевшего мужика, изредка взирающего на происходящее с абсолютно незаинтересованным видом. «Какой еще, мать твою?» – последнее выделяю ядовитой интонацией – «осмотр». «Ты совсем с катушек слетел, что ли? Если кого из нас двоих и надо осматривать, так это тебя, психиатру». В ответ меня одаривают не менее мрачным взглядом. Оба. «Гинекологический осмотр». И на этот раз вступает со мной в диалог исключительно дамочка. «Спасибо. Ни разу не благодарю, скорее посылаю куда подальше. Не нуждаюсь». Обращаюсь к женщине, смотрю на мужчину. Он? Да похрен ему. Кай возвращается к распитию алкоголя. С такой завидной успешностью, будто воду обычную употребляет. а мне самой приходится приложить немало усилий, чтоб скальпель в моей руке остался в ней и дальше, не полетел в направлении той же кухонной зоны, желательно прямиком в него. Эвелин, мягким, хотя и с ощутимой долей упрека тоном, отзывается на мои слова женщина. «Вам совершенно не о чем беспокоиться. Сперва я задам несколько вопросов», – принимается увещевать. Я же продолжаю смотреть исключительно на хозяина апартаментов. Он все с тем же успехом играет в амнезию по поводу моего существования. Примерно с минуту. «На твоем месте я бы сделал это добровольно», – с явным намеком на готовность помочь собеседнице произносит Кай, издевательски салютуя мне стаканом. «Но если желаешь иначе, что ж», – протягивает в откровенном обещании, одним залпом допивая алкоголь. «Возможно, твой папочка даже обрадуется, когда заимеет внука или внучку в ближайшем будущем». Собираюсь съязвить или огрызнуться, но его слова – удар мне в самое сердце. Почти задыхаюсь, представив то, о чем он говорит, пока мужчина нарочито лениво и плавно поднимается на ноги. В голове мгновенно вспыхивают самые вероятные картинки того, что последует дальше, а я позорно капитулирую. Скрип моих зубов на фоне полнейшей досады слышен должно быть в самом отдаленном уголке апартаментов. Иметь ребенка от кровного врага – аргумент практически железный, весьма действенный. «Валяйте!» Усаживаюсь на диван и, стиснув зубы покрепче, выгибаю бровь в демонстрации выслушать обещанные вопросы. Перечень стандартный, ничего нового не слышу и не узнаю, словно не заперта в стенах одержимого местью маньяка, а на простом приеме у акушера нахожусь. Сам маньяк вновь утрачивает интерес к происходящему, занят новой порцией спиртного со льдом. Опрос занимает минут 10. Потом мне озвучено несколько вариантов контрацепции. Так и тянет выбрать сразу стерилизацию, чтоб наверняка, но по факту я банально молчу. Помимо всего прочего, требуется провести реальный осмотр, а значит, раздеться и раздвинуть ноги, да еще при свидетеле, который уходить и отворачиваться не собирается. «Нет», – отказываюсь. Дамочка, которую я успеваю не взлюбить с первой секунды нашей встречи, на этот раз вдруг отличается женской солидарностью. Разворачивается к третьему из нас. Даже собирается заикнуться о чем-то. Правда, по итогу просто остается сидеть с приоткрытым ртом. «Нет?» – вкрадчиво переспрашивает Кай. В его глазах вспыхивает опасный блеск. Он словно только и ждет чего-то подобного с моей стороны. Отталкивается от барной стойки и направляется к нам. Огибает акушерку, подходит ко мне практически вплотную, а я невольно вжимаюсь спиной в диван, желая оставить между нами хоть какую-то дистанцию. Сбежала бы, пока еще оставалась возможность, заперлась бы в той же спальне, настолько, насколько это будет возможно. Но зареклась ведь, ни за что не позволю себе подобной демонстрации слабости перед ним. «Вчера ты тоже говорила «нет», — склоняется надо мной, задевая сгибом пальцев мой подбородок, приподнимая тот выше, выдерживает небольшую паузу, глядя мне в глаза. «Поначалу». Скальпель все еще при мне. В который раз сжимаю хирургический металл до боли в суставах. Выставляю перед собой. Он почему-то не спешит его отбирать, не предпринимает ни единой попытки себя обезопасить. Словно это наказание для нас двоих, и он его с готовностью принимает. А я с нервной усмешкой осознаю, какими же психами выглядим со стороны мы оба. Не только он, я сама тоже. Ведь ничем иным и не назвать дальнейшее. «Нет», — повторяю. На мужских губах расцветает полное предвкушение ухмылка. Кай склоняется ниже, упирается полусогнутой рукой о спинку дивана. Теперь острие упирается в рубашку, совсем чуть и проткнет. «Уверена?» – выдыхает мне в губы. Прежде касающиеся моего подбородка пальцы соскальзывают ниже, вдоль горла, перехватывают, слегка сдавливают. Храню молчание. Теряюсь между возможностью все-таки всадить в него холодное оружие и возникающей необходимостью убрать скальпель, иначе в самом деле поранится. Еще где-то на подкорке разума бьется мысль о том, что он нарочно меня провоцирует. Если б в самом деле проблема заключалась лишь в избавлении от вероятности обзавестись потомством, то не устраивал бы весь этот цирк. Недаром же вчера кучу всего по части предохранения в аптеке прикупил и с собой демонстративно притащил. Или же вовсе мог бы просто-напросто запихнуть в какую-нибудь клинику, где и без моего ведома сделали бы все, что угодно, под тем же наркозом. Но нет, не в этом его истинная цель. Унизить, раздавить, растоптать, дать почувствовать, насколько я ничтожна. Вот чего он хочет. Причинить боль. Мне ли одной, тоже спорно. Уверена. Отзываюсь, пусть и запоздала, призывая жалкие остатки собственной невозмутимости. Мое согласие, оно же отрицание, как сигнал к последующим действиям. Мужские пальцы на моем горле сжимаются отчетливее. Расстояние между нами становится меньше. Кай сокращает его, позволяя появиться алым каплям на белой рубашке. Я вздрагиваю. Он опять ухмыляется. «Позову, как закончу», — чеканит по слогам. «Не мне предназначается. И я совсем не уверена, насколько хорошо усваивает посыл адресат послания. Не вижу женщину. Да и довольно быстро вообще забываю о ее существовании. Смотрю в темные порочные глаза. Кай тоже взор не отводит. Ему определенно доставляет какое-то особо извращенное удовольствие каждая моя реакция. Ловит, жадно впитывает, шумно и тяжело дыша, вовсе не думает прекращать намечающееся безумие. «Советую расслабиться, если не хочешь, чтобы было по-настоящему больно», произносит, глубоко вдыхая воздух у моего виска. Я лишь моргнуть успеваю, как скальпель отобран и выброшен в сторону. Туда же летит безжалостно сорванное полотенце, оставившее меня обнаженной в считанные мгновения. И мне бы вспомнить о том, что силы совсем не равны, любая моя предпринятая попытка сопротивления окажется бессмысленной. Он лишь порадуется очередному выигранному раунду, а также последующему за этим унижению, но... «Да пошел ты!» – срывается с моих уст опрометчивая и нервная, одновременно с ударом мужскую грудь. Все равно, что колотить бетонную стену. Тупо, бессмысленно, бесполезно. Темный взор загорается предвкушением, настолько явным аж до тошноты, ядовитой патокой, застрявшей в моем горле. Едва сдерживаю этот инстинктивный позыв, но не другой. Всего секунда, а среди стен пентхауза разносится хлесткий звук пощечины. Жаль, на самом деле, лишь в моей голове. Стоит замахнуться наяву, Кай ловит ладонь в считанных дюймах от своего лица. Мое запястье простреливает болезненной пульсацией. Хотя я и тогда не сдаюсь. Наоборот, вспыхнувшая в разуме злость слишком велика, чтобы думать о последствиях. Еще один мой замах, другой ладонью, и она тоже в плену чужой хватки. Удар с ноги мужчина блокирует той же безоговорочной успешностью и моим тотальным разочарованием. «Пошел ты!» – выплевываю в повторе, не оставляя попыток хоть каким-нибудь образом его задеть, извиваюсь и дергаюсь, не желая сдаваться. «Слышишь? Катись ко всем чертям! Не трогай меня! Не смей, слышишь? Пошел ты!» Если бы в этот миг вокруг нас разверся ад, то, вероятно, мне повезло бы чуточку больше, и все мои душевные пожелания исполнились. Но нет, настолько легко не будет. Он не оставляет ни шанса. Скручивает, стаскивает с дивана, приподнимает, тащит прочь из гостиной. Добравшись до спальни, сперва заглядывает в гардеробную, умудряется прихватить с собой несколько галстуков, затем скидывает меня на кровать. И тогда опомниться тоже не позволяет. Пролетают считанные мгновения, а мои руки стянуты прочными узлами, вздернуты вверх и привязаны к изголовью. «Катись ты ко всем чертям!» – сопровождают мои вопли эту разворачивающуюся вакханалию. Кай в очередной раз злорадно ухмыляется и затягивает узлы крепче. Не только на моих запястьях. Мне удается всего лишь пару раз задеть по нему правым коленом, прежде чем мои ноги выпрямлены и разведены в стороны, после чего также привязаны к кровати. «Больной ублюдок!» – ругаюсь снова. В последний раз. Позорно притихаю и капитулирую. Едва приходит осознание того, чем мне это грозит. Жаль, поздновато.